Глава 12. Появление нестабильных земель оказало существенное влияние на жизнь общества после мировой войны. Количество экспедиций, направляемых на изучение этого феномена, в одной только Российской империи составляет не менее 10 подготовленных групп ежемесячно. К нашему глубочайшему сожалению, большинство не возвращается. Что такое нестабильные земли? Дар нашему миру или проклятие? На этот вопрос нам ответит... Стоит признаться, дни выдались тяжелые, и мне некогда было заглянуть в учебники для изучения материала. Освоить наследство банд оказалось намного труднее, чем победить в битве. Той же ночью грузовики поехали в обратном направлении. Объектов для нанесения визитов было более чем предостаточно. Склады, рынки, бывший спортзал, бары и даже один приличный ресторан. Ночь не слишком длинная, а дел хватит всем. Взмахи сабель в ночи, кровь, взрывы, немного магии – и очень много трофеев. Фима трудился не меньше воинов со своими помощниками, подсчитывая будущие барыши. Стряпчий доказывал свою полезность и возможность занять место руководителя юридической службы компании «Крион», анализируя возможность официальным путем присоединить объекты к набирающей аппетит компании. Казаки тащили все, что не было приколочено. Учитывая полное отсутствие массы вещей в хозяйстве, грузовики катались по нескольку раз между базой и бандитским логовом. Мне тоже нашлось дело. Все пленники называли здание бывшего спортзала основной точкой, где собирались главари. Поэтому я направился с бойцами в виде усиления. Несколько бандитов в спортзале были быстро уничтожены ратниками дружины. И дальше начался поиск документов, компромата и полезных вещей. Добыча меня не сильно радовала, разве что автомобиль без номеров, родом из Германской империи. Надо спросить Фиму или майора, что с этим можно сделать, а то дядька так никогда и не решится на покупку. Все складывалось довольно неплохо, пока не открыли подвальные помещения. Такой товар никто не ожидал увидеть. Работорговля. Как мерзко, тем более дети. Земин заслуживает отдельного наказания у богини. Проблем с полицией не было. Наоборот, полное содействие. Майор закрыл много висяков и нашел еще немало запрещенных веществ, оказывающих психотропное воздействие. По крайней мере, так они записывали всю найденную дрянь, причем с небывалым энтузиазмом. Так что на этот год планы по Тверскому центральному отделению полиции перевыполнены. Но один вопрос майор решить не мог. Как быть с детьми? Таким образом, в Российской империи можно выделить три территории, занятые нестабильными землями. Польская – самая крупная, опасная и наиболее изученная специалистами Академии сил. Южно-Кавказская – малоизученная и труднопроходимая. Сахалинская – официальной информации нет. Территория находится под плотной опекой тайной канцелярии. Доклад закончил. Сел на свое место Гусев. «Спасибо, Гусев. Бороздин, у вас есть что дополнить?» Взмахи деревянной указкой в сторону докладчика выглядели угрожающе. «Кстати, классный руководитель тоже земин. Однофамилец или родственник, стоит позже узнать поподробнее». «Мне нечего дополнить, Александр Александрович», — побледнел Витя. «Очень плохо, Бороздин. Воронова». Воронова, несмотря на милое личико, понимает, что в этой жизни ей придется всего добиваться самой. Поэтому рвение, с которым она отдается учебе, заслуживает уважения. Нестабильные земли скрывают в себе как опасность, так и благо для всего мира. Угроза в виде измененных животных, неизвестных науке существ, чужих нашему миру явлений, прекратила постоянные войны между государствами. Поэтому большая часть армий сильнейших государств сконцентрирована вокруг нестабильных земель. Ученым приносят неизвестные минералы, части тел существ, и я уверен, новые сенсации не за горами. По поводу появления нестабильных земель соглашусь с гипотезой Гольтейна-Михлевского, которая говорит о том, что это могут быть прорывы в другие миры, и они не прекращают изменять пространство вокруг себя. Но точно никто не может сказать, что это такое. Молодец, Воронова. Ты права, пока еще никто не может сказать, что такое нестабильные земли, но ущерб от них более чем ощутим. Все, урок окончен. Прошу лучше подготовиться к следующему. Столкновения заклинаний высшей магии нередко приводят к аномалиям, но ни разу не слышал, чтобы они затрагивали обширные территории. Радует, что это не порталы в миры демонов. Князья демонов сразу проводят экспансию готовыми к бою легионами, и тогда становится совсем не весело. «Кирилл, у нас в выходные будет проходить званый ужин в связи с моим днем рождения. Родители не против твоего присутствия, поэтому я тебя приглашаю. наигранно смутилась Алина Житова. «Спасибо за приглашение, Алина. Я обязательно буду». Как скривились лица Натальи и Елены, не передать словами. Пусть это будет вам хорошим уроком. Проходящая мимо нас Свити и восходящая звезда нашего класса Воронова старательно отвела от меня взгляд, покраснев до кончиков ушей, чем вызвала душераздирающий стон соседа. «Еще и Вика про тебя все время спрашивает. Не расскажешь мне, о великий, причину успеха у женщин? На лицо ты, конечно, не урод, но таких хватает. Молодость. Успех олицетворяется интересом противоположного пола и количеством побед. Витя, тут все просто. Женщины любят уверенных в себе мужчин и на уровне инстинктов выбирают самых сильных. Не надо быть доктором наук, чтобы понять это». «Угум. А Светлана Александровна, что тогда тебя так выделяет?» «Тут все просто. Я ей интересен». «Ха, да чем ты можешь быть? Холмский, там с твоим слугой проблемы», — подбежал Гусев. «Костя?» «Парень вел себя прилично и не нарывался, да и на меня уже никто не лез. Борисова было достаточно. Слуги в основном собирались на улице, где проходили сражения и поединки. Вокруг Кости, прижимающего обеими руками мою новую саблю, собралась большая толпа гимназистов. «Слуга, ты будешь делать то, что мы говорим, понял?» «Сказал же, отдай саблю». «Я помощник боярича Холмского, а не ваш. Он придет и вам не поздоровится, точно говорю». Костя твердо держался, молодец. «Что за герои решили пристать к моему слуге?» «Ты, Холмский, думаешь, мы боимся тебя?» «Нет, понял. Бояре не ровня дворянам. И все девчонки в параллели будут наши. Бей его. За 11-й А-класс». «Что, банальная драка кулаками? Это дворяне, цвет нации? А где же звон сабель и порывы магии? Или дураков нет, не выживают?» «Может, открыть ауру и задавить страхом молодцов? Но так я лишь настрою всех против себя. Проще набить пару синяков, это остудит пыл, и втайне они будут гордиться собой, что не испугались. А молодые леди будут мило млеть, слушая рассказы о великой храбрости героев». «За 11-й Б!» — кричал рядом Витя, закатывая рукава. Миша Гусев успел сбегать за другими ребятами из нашего класса, и неожиданно за моей спиной тоже собралось прилично народу. Все как всегда, энергии много, нужно ее высвободить. Драка так драка. Костюм разве что стоит отдать Косте. «Ха-ха, боярич, как вы их погнали? Бах-бах, жалко, мне нельзя было участвовать», — переживал заново эмоции Костя. «Точно не стоило, а то лишился бы я слуги из-за дворянских мстителей. Да и так всего лишь пару раз пришлось применить кулаки, до меня дело не дошло». Витя показывал свой уровень, махая ногами на уровне головы. Гусев неплохой борец, а Танких совершенно не соответствовал своей фамилии и молотил тяжелыми кулаками головы противников. Ребята боевые решили собраться на следующей неделе в баре. Так, снова надо ловить машину до базы. «Подвезти?» — вылез из трофейной машины дядька Николай. Машина приковывала взгляды агрессивным дизайном и богатой отделкой. В Германской империи делают хорошие автомобили. Но мое внимание занимали новые номера, а это значит, Фима все сделал и договорился с кем надо. Без средства передвижения ежедневные поездки занимают слишком много времени. Как машина? Просто зверь. Никогда не думал, что снова сяду за руль. Самое главное в нашей жизни, чтобы работа доставляла удовольствие или, по крайней мере, не вызывала отвращения. Боярич, грому стало хуже. Не успел я выйти из машины, как ко мне подскочил мой будущий владеющий в окружении стаи ребятни. О дальнейшей судьбе Кости я успел поговорить с его матерью и угрюмым отцом. Мои доводы оказались убедительными, и теперь парень начинал помогать мне в исследованиях и экспериментах в роли личного ученика. Ну вот остальные дети. Я некромант. Мной пугают детей, они накидывают на шею больше сотни подростков. Майор и дед смотрели на меня так, как будто я обязан устроить их судьбу. А родное государство не хочет заняться столь благородным делом? Нет, нет и еще раз нет. Но все же они смогли меня убедить. Возможность вырастить верных роду людей дорогого стоит. И я со скрипом согласился. И теперь военная база превратилась в детский лагерь. Сейчас я его осмотрю. Гром, положив мощную голову на лапы, почти не шевелился. Так, внутреннее зрение показывает, что запасы энергии рукотворного источника практически истощены. Странно. Источник должен был собирать родную энергию стихии Земли из окружающего пространства. Похоже, эксперимент не самый удачный. Каждый раз подзаряжать песика в мои планы не входило. Вернув детям заряженную игрушку, был тут же пойман довольным воеводой. «Боярич, майор подарок прислал от руководства. Пойдем покажу». Полицейский обещал, что без ответа помощь не будет оставлена, и за такое руководство спишет что-нибудь из запасников или случайно потеряет контрабанду. В опечатанном коробе посередине двора находился массивный металлический доспех. От ранее увиденного он отличался, как доспех рыцаря, от наемнической легкой кольчуги. Плиты брони и шлем-маска выдавали в нем древнего витязя, так что страну производителя нетрудно было угадать. Доспех Т-17М, производство Уральского завода БСМ, от обычного отличается улучшенным каменем силы и новым сплавом брони, читал документацию воевода. Я такое не видел никогда. Вещь. Надевай, боярич, такой доспех не для простых смертных. Минимальный ранг для использования грить прописан. Нет, доспехи я больше не надену. Хватит. Отец еще в детстве меня достал всеми этими рыцарскими бреднями, отчего я с огромным удовольствием сбежал в Академию магии. Некроманта защищает не толщина брони, а сила его мертвых слуг. Пока и живые подойдут. Надевай, воевода. Хватит уже прятаться за скорлупой. Ты грить. «Не могу, боярич. Сила не слушается. Не получается собрать и атаковать», — сокрушался дед. «Какая у тебя стихия? Огонь?» «Хм. Огонь не терпит слабых духом. Он опасен и своеволен. Но у меня есть готовое решение. Представь капитана Дакина и ему подобных. Они снова хотят уничтожить все, что тебе дорого. Что, воевода, будешь сидеть и плакать или соберешь силу и ударишь? На что ты способен, старик? Где твоя ярость огня? Ты проиграл и жалок. Смирись и умри, или сражайся и живи». Слабый огонек ярости в глазах воеводы перешел в бушующее пламя, и мой щит на миг убавил в плотности от сильного удара. Дед с трудом приходил в себя, вспоминая прошлое. Может, это и нехорошо, выводить человека на сильные эмоции, но каждый раз проходить через один и тот же бесконечный ад намного хуже. «Боярич, спасибо тебе. Я и вправду был слаб», — постепенно успокаивался воевода. «Тогда залезай в доспехи и докажи мне, что ты достоин быть главой дружины». Уверенный в себе воин, а не старик, подошел к доспехам и приложил руку, активируя камень на владельца. Огромный металл втянул тело внутрь, закрыв от всех опасностей, как бы говоря: «Теперь ты под моей защитой». Сначала первый неуверенный шаг, а за ним все четче. Мощь подавляла, внутренним взором я чувствовал, что воевода в этом доспехе заставит повозиться даже кудесника, а с ведарем продолжительное время биться наравне. «Уважил, майор». «Готов выполнять твои приказы, боярич», — ударил кулаком по металлу доспехов воевода. «Господин, прибыл глава рода Борисовых, сказал по срочному вопросу», — склонил голову личный слуга главы клана. «Хорошо, разместите его в мраморной гостиной, я скоро спущусь». «Борисов, что ему нужно? Наши интересы никогда не соприкасались с этим мечником. Школа фехтования и пара небольших баров — вот и все, чем мог похвастаться дворянский род Борисовых. Пусть посидит среди великих достижений клана и проникнется, к кому пришел, а то в последнее время многие стали забывать силу и богатство Кашинских. Геннадий Семенович, очень рад вас видеть. Как дела? Как ваша школа?» «Все хорошо, Игорь Николаевич. Не могу долго расшаркиваться. Дела рода привели меня к вам. Возможно, вы слышали о бояриче Холмском?» Кашинский с любопытством посмотрел на посетителя. «А тебе что нужно от этого парня?» «Недавно приходил Зимин и интересовался, может ли он вырезать ему сердце. Хотел заручиться поддержкой, если его осудят. Знает пес, кто в городе хозяин. Кровь не водится. Холмский весь в деда, такой же резкий. Тот любил наматывать кишки на кулак своим врагам, за что против него и объединились несколько кудесников. Но Волод есть Волод. До сих пор на месте сражения ничего не растет». Зимин получил отказ и повеление сидеть тихо, иначе о его делишках узнают все. Но все же, какой интересный парень. Может, и вправду он уже зажился на этом свете? «Да, я слышал о бояриче Холмском. Ко мне у вас какое дело?» — разозлился Кашинский. «Мой сын проигрался в карты Петру Лебедеву. Лебедев предложил отдать долг постыдным для нашего рода способом, вызвав Холмского на дуэль. Когда Холмский победил, он не признал погашения долга, что является серьезным уроном нашей чести. Это было ваше указание, Игорь Николаевич?» Тяжелый взгляд Борисова бросал вызов. «Силен Борисов, хоть рот и невелик, но щит силы держит крепко. Да и рубака он первейший, не зря школу свою держит». Лебедевы начали свою игру. Глава рода Лебедевых всегда был уверен клану. Интересно, ему чем Холмский не угодил? «Такого приказа я не давал. «У нас нет войны с вашим родом. Самир, позови Петра Лебедева». Араб с тонкими чертами лица, немного склонив голову, поднялся со стула. «Говорят, в Магрибском султанате готовят самых лучших слуг. Решил проверить», — ответил на вопросительный взгляд Борисова глава клана. «Можно и послать Борисова куда подальше, все же это дела клана. Но настроен мечник слишком агрессивно, а в один день лишиться своих близких из-за мелкой ссоры не хочется. Род Востриковых познал гнев Борисовых сполна». «Петр, расскажи мне, пожалуйста, что заставило тебя не принять уплату долга от Георгия Борисова?» Петр посмотрел на Борисова, но глава клана разрешающе кивнул. «Уплатой долга считался не вызов, а победа над Холмским», — гордо поднял подбородок Петр. «Чем тебе Холмский успел навредить? Я слышал от отца, что с этим боярским родом у вас плохие отношения, глава, и я решил показать, что могу быть полезным. Можешь пока подождать в моей приемной, Петр. Мы с тобой еще не закончили», — повернулся к визитеру. «Приношу свои извинения от клана Кашинских. Петр будет наказан. У рода Борисовых есть еще какие-то вопросы к клану Кашинских?» Глава клана встал, показывая гостю, что аудиенция закончена. «Что по Холмскому?» «Это дело рода Борисовых, но я не заинтересован в смерти этого юноши». Намек более чем понятный. Борисов кивнул и вышел из гостиной. «Война со слабым не сделает клан Кашинских сильнее. Пусть Холмский наберет жирок, и тогда вся его уверенность пропадет, когда он будет стоять на коленях перед ним. Ни перед Зиминым, ни перед Борисовым. Это будет унижением для его предков, если врага добьют другие. И все же с каждым разом все труднее относиться к этому парню с ненавистью. Достойных врагов становится все меньше, а идиотов в окружении все больше». Голова Петра Лебедева легко скатилась с плеч. «Решатель молодой. Родовая сабля Кашинских все так же остра, как и сотни лет назад. Может, ей будет суждено вновь скреститься со своей сестрой».